Мы приветствуем и приглашаем дорогих друзей в Господе снова на очередную беседу об основных доктринах христианства. В наших последних беседах мы изучали доктрину о Божьем Триединстве и познакомились с доктриной о Боге Отце и Боге Сыне. Сегодня мы начинаем изучение доктрины о Святом Духе. Мы рассмотрим вопрос о том, кем и чем является Святой Дух согласно Писанию. Для нас существенно важно понять библейское учение относительно Святого Духа, потому что именно через Святого Духа Божьего мы получаем силу для того, чтобы жить и служить по-христиански. Мы должны понять, таким образом эта сила приходит в жизни тех, кто знает и любит его. В беседе о Святом Духе мы рассмотрим два основных заявления Писания. Первое, что Святой Дух является личностью в такой же степени, в какой являются личностью Отец и Иисус Христос. И второе, что Святой Дух сам является Богом, будучи членом вечного Божьего Триединства. Затем мы посмотрим, что значит для нас, как индивидуумов, его личность в это время, в которое мы живем. Прежде всего, Писание различными путями и в различных местах заявляет о том, что Святой Дух является личностью. Мы увидим, что сама Библия говорит о нем как о личности. Например, в послании к Ефесянам 4 содержится призыв к христианам, в котором говорится следующее: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Стих 30. Эта фраза показывает, что Святому Духу свойственны чувства. Он может быть оскорблен, когда дела идут неправильно или когда христиане терпимо относятся к греху. Было бы невозможно оскорбить неодушевленный предмет или просто силу, исходящую от Бога. Таким образом, когда Слово Божье говорит «не оскорбляйте Святого Духа Божия», оно ясно показывает нам, что Святой Дух – это личность. Святой Дух не только может быть оскорблен, он также способен на взаимоотношения и взаимодействие с другими личностями. Во втором послании к Коринфянам 13:13 содержится благословение, в котором говорится: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Слово «общение» само уже говорит об отношениях между индивидуумами. В толковом словаре слово «общение» объясняется как «дружеское общение в атмосфере близости». Таким образом, общение Святого Духа с нами – это доказательство того факта, что Он является личностью. Святой Дух также не только является личностью, силой, вдохновляющей на добрые дела, но он к тому же сам определяет, какие наилучшие действия следует предпринять. В ранней церкви возник вопрос относительно обрезания и соблюдения закона Моисея. Некоторые придерживались мнения, что для спасения язычников, помимо веры в Иисуса Христа, необходимо еще обрезание и соблюдение закона Моисея. На Первом церковном совете, описанном в книге «Деяния апостолов», руководители церкви пришли к следующему заключению: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Глава 15, стих 28-29. В этом заявлении апостолы признают руководство Святого Духа в деле принятия решения. Апостолы знали, что в принятии такого решения их разумом руководил Святой Дух. Святому Духу, как и апостолам, было угодно не возлагать на верующих из язычников большего бремени, чем эти четыре требования, перечисленные в их заявлении. В книге «Деяния апостолов» в главе 13 Святой Дух обращается к церкви в Антиохии. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их“. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр». Деяния апостолов 13:2-4. Из этого библейского отрывка совершенно ясно, что Святой Дух является личностью, потому что Он способен говорить. Он использует в своей речи личное местоимение «я» и говорит, что это Он призвал Варнаву и Савла на определенное дело. В Писании можно найти немало других отрывков, из которых становится ясно, что Святой Дух является личностью. Например, в некоторых из них описывается личное качество, присущее Святому Духу. В послании к римлянам 8:27 говорится, что у Духа есть мысли. В первом послании к Коринфянам 12:11 сказано, что Дух обладает волей, согласно которой Он раздает дары. В книге Откровения 2:7 вы находите, что Он говорит церквям. В послании к римлянам 8:26 Он ходатайствует за нас в молитвах. О Его реакции на отношение к Нему верующих говорится в послании к евреям: «Духа благодати оскорбляет». В книге «Деяния апостолов» 5 глава и 3 стих мы читаем, что Анания солгал Святому Духу. Иисус учил, что хула на Святого Духа – это единственный грех, который не прощается. Хуление Святого Духа – это отвержение Его усилий по спасению человека. Христианин, принявший Иисуса Христа, не может совершить этот непростительный грех. Трудно переоценить всю важность признания в Святом Духе личности. Когда мы понимаем, что Дух Божий – это личность, мы стараемся не огорчать Его нашими грехами, стараемся не оскорблять Его, отвергая Его работу благодати в нашей жизни. Когда Святой Дух уличает нас в грехе, мы должны слушать с открытым сердцем. Мы должны понимать различия между Его обличениями и обвинениями, с которыми выступает против нас сатана. Господь научит нас делать различия между Его обличениями и ложными обвинениями дьявола, если мы попросим Его об этом и если мы будем изучать Его Слово. Обличение Бога ясное, но мягкое, и оно всегда указывает на Голгофу для очищения. Обвинения сатаны безжалостны, как проклятие. В них нет и намека на прощение через Иисуса Христа. Только в том случае, если мы трудимся в полном согласии со Святым Духом, мы можем войти в полное благословение, которое Бог предназначает для нас в память о Голгофском кресте через прославление Иисуса Христа. Если вы посмотрите на 7 главу Евангелия от Иоанна, вы увидите, что Иисус сказал перед распятием, что Святой Дух еще не был дан Его ученикам потому, что Иисус еще не прославился. Приход этого члена Божьего Триединства не мог состояться до вознесения и прославления Иисуса Христа, до того, как Он воссядет одесную Бога Отца. Когда греху верующих был положен конец на кресте, Иисус, как следствие этого, прославился, Бог Святой Дух поручил доступ в сердца и жизни верующих. Итак, мы с вами убедились, что Святой Дух действительно является личностью. Теперь необходимо полностью и решительно установить на основании Писания тот факт, что Он также является Богом и равноправным членом Божьего Триединства. Этот факт мы можем установить несколькими путями. В Библии Святому Духу даются имена, присущие только Божеству. В книге «Деяния апостолов» в главе 5 рассказывается о том, как Анании и Сапфира попытались совершить обман со своими жертвоприношениями Богу. Они поплатили за это жизнью. Петр сказал Анании, что он обманул Бога, а не людей. Из приведенного ниже отрывка становится ясно, что Анания и Сапфира солгали Святому Духу, которого Петр называет здесь Богом. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенной продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния апостолов, 5 глава, 3 и 4 стих. Аминь.